Глава 5. 1928 год, декабрь, 2, Нью-Йорк. Из окна донесся звук моторов, скрипы тормозов и хлопки дверьми. «Что там, Джек?» — спросил Морган. Тот осторожно выглянул, стараясь не потревожить занавеску. «Копы!» — тихо буркнул он. Потом подошел к радиостанции и вызвал внешний наблюдательный пункт, что размещался в соседнем доме. «Арчи, что там у вас?» «Копы. Много», — тихо произнес голос в динамике. Джек скосился на своего патрона с вопросительным выражением лица. «Что смотришь?» — процедил тот. «Работаем. Или не знаешь, зачем они явились?» «Может, попробуем поговорить?» «О чем?» «Хочешь их разжалобить?» — усмехнулся банкир. «Ну, в принципе...» «Действительно...» Чуть помедлив, согласился с ним визави. Произнес в рацию. «Работаем!» И, подхватив свой пистолет-пулемет, выглянул снова за шторку. «Осторожно!» Довольно большая группа полицейских настороженно шла вперед. Вооруженная как надо, и старавшаяся не сильно мелькать на прострелах со стороны этого дома. Мгновение. И из окна второго этажа дома, что оказался за их спиной, по ним ударили из 100 миган с дюжину парней, прямо заливая участок улицы пулями. Полицейские заметались в поисках укрытия, уходя с линии огня. Но только они сумели это сделать, как по ним уже ударили с противоположной стороны, вновь вынуждая бежать, метаться, пытаться укрыться. Как раз с тем самым временным зазором, чтобы первая группа сумела сменить опустевшие барабанные магазины. Пара минут и тишина. «Дело сделано?» — отхлебнув из чашки кофе, спросил Морган. «Вроде положили всех». «Хорошо. Про контроль не забудь». А потом повернулся к другому своему спутнику и добавил. «Уходим. Видимо, это наше укрытие кто-то сдал». «Кто-то свой?» «Хотел бы я знать», — покачал головой банкир. «Не думаю», — встрял Джек. «Если бы кто-то из своих сдал, то про засаду бы сказал». «Тоже верно», — кивнул Джон Пирпонт Морган. «В любом случае, этих подчистить. Здесь все сжечь и уходим. В темпе. О стрельбе уже точно сообщили, куда следует. А эти?» — кивнул он в сторону окна. «На связь не выходят. Так что скоро тут станет не продохнуть от... защитников правопорядка». После случайной гибели Рокфеллера и нормального... проглатывание этой новости Лондоном и Парижем, руководство США решило просто избавиться от свидетелей, чтобы лишнего не разболтали. Потому как нужно быть откровенно разгобельским кроликом, дабы даже подумать о том, будто вся эта братья, руководящая ФРС, провернула операцию «Мировая война» без согласия и известной поддержки правительства США. Лондон с Парижем мало интересовало, как именно Белый дом накажет виновников. Главное, чтобы им списали долги. Намек был понят. И за оставшимися деятелями, причастными к известным событиям, началась простая и бесхитростная охота. За головами. К которой правительственные структуры США стали подключать гангстеров. По примеру Фрунзе, который в этой связи открыл настоящий ящик Пандоры. В обычных условиях в Белом доме никогда бы не пошли на подобные меры. Но кризис, который потихоньку вызревал с самого окончания Первой мировой войны, не оставил им, по сути, шансов. В чем он заключался? В 1918 году для США закончились обширные промышленные заказы. Военные бюджеты стран, ранее закупавших в новом свете все, чего им не хватало для войны, резко сдулись. А тяжело пострадавшие экономики категорически сузили собственные европейские рынки сбыта, которых теперь не хватало даже для собственных товаров. И экономике США пришлось на это реагировать. Во всяком случае, ее финансовым воротилом, дабы сохранить норму прибыли, к которой они привыкли за годы войны. Самым очевидным решением стала перекачка инвестиций из реального сектора в спекулятивный, то есть на фондовые рынки. Тем более, что никаких рациональных механизмов защиты, позволяющих избежать этого перекоса, попросту не существовало. Суть фондовых рынков заключалась в перераспределении средств между промышленными и сельскохозяйственными активами через акции, облигации, фьючерсы и прочие подобные инструменты. Очень действенный инструмент. Беда обычно случается, когда хвост начинает вилять собакой, то есть основные средства и финансовая жизнь замыкаются в виртуальном пространстве фондовых рынков. Что и произошло. Как следствие, уже к 1924-25 годам реальный сектор экономики испытывал денежный голод, находясь в системной стагнации, характерной для дефляционного кризиса, то есть острой нехватки денежных средств. Ведь деньги — это кровь любой экономики, но почти любой, исключая, пожалуй, натуральное хозяйство. В то время как на фондовых биржах кипела жизнь, из-за чего даже компании и крупные корпорации, что испытывали определенные финансовые трудности, пытались заработать деньги через биржевые спекуляции, вкладывая очень приличные средства, изымаемые ими же из реального сектора, в виртуальный. Более того, появилось много состоятельных людей, сделавших состояние на бирже, с характерным запросом на красивую жизнь и дорогие эксклюзивные товары. Что в известной степени и породило те самые ревущие 20-е, которые больше походили на своеобразный танец на вулкане. И, кстати, это касалось не только США, но и Старого Света, хоть и в меньшей степени из-за определенных депрессивных тенденций в экономике и хронической нехватки денег в принципе. Почему? Тут мы подходим к другому ключевому компоненту так называемой Великой депрессии, а именно к долговому кризису, который в известной степени Михаил Васильевич и усугубил, спровоцировав несколько более ранний и принципиально более масштабный кризис в США. На заказах Первой мировой войны США сделали целое состояние и серьезно прокачали промышленность. Это факт. Но как это происходило? Через инвестиции в расширение производства, которые производились на кредиты. А кредиты — это долги, главным свойством которых является необходимость их отдавать, причем отдавать с процентами. И если бы война продолжилась, заводы и фабрики достаточно легко бы отбили эти займы. Но война закончилась. Потребление производимой в США продукции резко и радикально сократилось, а федеральное правительство продолжило придерживаться принципа «лиссифер», то есть невмешательства в экономику. В том числе и потому, что оно само набрало долгов в вагон и маленькую тележку, не имея для этого вмешательства ни желания, ни возможностей. Ситуация была настолько критической, что больше половины расходов федерального бюджета шло на обслуживание долга и выплаты ветеранам войны. На уровне штатов ситуация была похожей, во многом повторяя критическое положение федерального правительства. Эта ситуация с долгами была не только совершенно беспросветной, но и по-настоящему тотальной. Банки, казалось бы, выиграли больше всех от этих перетрубаций. Они ведь жили с платежей по кредитным обязательствам, выдавая новые из полученных платежей по старым. Причем деньги они зарабатывали через эти поступления из реального сектора и правительств разных стран, а вкладывали в виртуальный, который выглядел более привлекательным, из-за чего наблюдателям казалось, будто Уолл-стрит съедает все деньги мира. Ведь именно сюда стекались, по сути, долговые выплаты и самих США, и Великобритании, и Франции, и Италии, и так далее. Казалось бы, сказка. Но их положение на деле являлось куда более шатким, чем можно было подумать. Почему? Потому что одно дело, когда тебе немного должен богатый и здоровый человек, способный достаточно легко закрыть долговые обязательства, и совсем другое дело, когда тебе должен критически много тяжело больной и, в общем-то, нищий человек. И эти больные человеки начинали творить чудеса, чтобы выкрутиться, чтобы выжить. Не самые, надо сказать, адекватные. Для компенсации своей долговой нагрузки правительственные структуры начали увеличивать налоги, из-за чего к 1928 году население платило вдвое больше налогов, чем в 1914 году, что являлось крайне безрадостной темой. Ведь налоговая нагрузка традиционно ложится наиболее тяжелым бременем на тех, кто не может лоббировать свои интересы в правительстве, то есть на простых граждан. Классика. Увеличение налоговой нагрузки на население как напрямую через индивидуальные налоги, так и косвенно через фискальное давление на предприятия позволяет краткосрочно решать проблемы правительства. Например, закрывать выполнение бюджетных обязательств в количественном выражении. В среднесрочной же перспективе или тем более долгосрочной это приводит к таким проблемам, как снижение экономического роста, уменьшение объема внутреннего рынка и так далее, что, в свою очередь, ведет к уменьшению налоговых поступлений, которых становится недостаточно для выполнения бюджетных обязательств, и правительство, особенно недалекие или безответственные, запускают новый виток этого крутого пике, вгоняя страну в фундаментальный и очень тяжелый кризис. Но это с одной стороны чудилы, а с другой — компании реального сектора, в которых трудилось большинство жителей США на фоне своих финансовых трудностей, начали... скажем так, оптимизировать свои расходы, то есть ведя красивую и сочную жизнь тех самых ревущих 20-х и вкладывая большие средства в биржевые спекуляции, они сокращали зарплаты, увольняли сотрудников и вообще максимально снижали свои издержки. Как следствие, крайне недалеким людям в правительстве, которые собственными руками душили свою страну, добавились не менее гениальные эффективные собственники крупного бизнеса, которые ловили момент и жили полной жизнью, из-за чего внутренний рынок, и без того находящийся после 1918 года в плачевном состоянии из-за обычного перепроизводства, вызванного окончанием войны, стал испаряться из-за стремительного падения спроса. Деньги в стране были, факт. Их было много, только они были не в реальном секторе и уж точно не у простых людей, из-за чего получилось, как в той песенке, дескать, «А у нас в стране все есть, а народу нехер есть». И вот поэтому шалману Фрунзе и ударил, не дожидаясь перитонита. Как? Спровоцировал прекращение выплат ключевых европейских стран по своим долгам, из-за чего удар пришелся на банки, чего в оригинальной истории не было. Эти регулярные поступления были достаточно большими для того, чтобы отказ от них привел к кассовым разрывам, то есть ситуациям, когда у организации временно не имелось средств для выполнения своих финансовых обязательств, а у любого банка их всегда масса. Хуже того, подобные печальные обстоятельства были в крайней степени усугублены тем, что население, узнав об отказе правительств Великобритании и Франции платить по долгам, свело дебет с кредитом и побежало в банки забирать свои сбережения. Как следствие, кассовые разрывы стали настолько частыми и масштабными, что федеральное правительство оказалось вынуждено реагировать, начав возбуждать дела и проводить расследования, прекрасно понимая, что к чему. Но не реагировать на все это оно не могло из-за множащегося общественного возмущения. Главной же бедой стало то, что из-за этих кассовых разрывов и острейшего дефицита операционных средств лопнул пузырь биржевых спекуляций. Ведь он, как и какая-нибудь иная финансовая пирамида, живет только в режиме игры на повышение. Этаких растущих рынков. Фиктивно, разумеется, растущих. То есть в него нужно постоянно вливать деньги и с каждым разом все больше и больше, чтобы этот симулякр мог существовать. А тут деньги кончились. Просто кончились. Раз и все. Едва ли не в течение недели. Банки оказались не в состоянии выдавать новые кредиты под биржевые спекуляции. И растущий рынок стал стремительно сдуваться, так как был всецело виртуальным. И, мягко говоря, переоцененным. Как следствие, банкротство или тяжелые убытки ключевых биржевых игроков массово, эшелонами, что повлекло за собой прекращение ими обслуживания своих долговых обязательств. А это уже ударило по банкам, запуская цепную реакцию. И ситуация острейшего дефицита операционных средств стала приобретать по-настоящему катастрофический характер. А банковская система США начала биться в агонии, увлекая за собой в этот прекрасный процесс всю остальную экономику, включая финансовые обязательства федерального правительства, которому грозило в перспективе нескольких месяцев, край года, полноценное банкротство. Как несложно догадаться, недалекие люди в правительстве не хотели за все это отвечать, потому что в экономике они были двоечниками, а вот в умении прикрывать свою задницу и перекладывать ответственность на других очень даже молодцы. Просто любо-дорого поглядеть. Кто за все ответит? Уж точно не они. Вот охоту на банкиров и затеяли. Не на всех, а только на тех, кто так или иначе был причастен к провоцированию мировой войны. В первую очередь, конечно, за домами Рокфеллеров и Морганов. Но не только. Ведь долги нужно отдавать. А если отдавать некому, то и долгов вроде как нет. Тот самый больной и бедный человек решил, что избавиться от кредитора намного выгоднее, чем платить ему по своим совершенно неподъемным обязательствам. Так что в бегах к декабрю 1928 года был весь топ-50 банкиров США, что, впрочем, никак не улучшало ситуацию в экономике United States of таки Америка. Вот вообще никак. И, в отличие от оригинальной истории, тут кризис шел по радикально более тяжелому сценарию. В том числе и потому, что там первичный биржевой крах в конце октября 1929 года происходил на фоне сохранения определенного запаса ликвидных средств у крупных игроков. В том числе и потому, что банки США исправно получали выплаты от своих заемщиков в Европе, что позволило отбить крах и даже как-то прокоптить около года. А это, в свою очередь, очень сильно смягчило падение. Здесь же все буквально обрушилось в пропасть, складываясь как карточный домик, да еще на фоне совершенно иного сценария в Европе, не сулящего США ничего хорошего. У Великобритании за годы Первой мировой войны долг вырос с 650 миллионов до 7,4 миллиардов фунтов стерлингов, и большая его часть была заимствована в США. Так, к 1934 году, несмотря на все выплаты и усилия Лондона, Он был должен Вашингтону еще порядка миллиарда, с учетом реструктуризации и прочих чудес. И правительство Великобритании, как и правительство США, к концу 1920-х годов тратило порядка половины своих бюджетных доходов на обслуживание долгов. Во Франции ситуация была еще острее. У нее и долгов-то имелось на 1913 год вдвое больше, чем у Великобритании. И вышли они из войны хуже в плане набранных финансовых обязательств, из-за чего экономика лягушатников скрипела от непомерной долговой нагрузки, норовя обрушиться в любой момент. Чем и объяснялся довольно высокий градус пацифизма. Крепко и серьезно воевать с такими долгами выглядело сущим безумием. И это только государственный долг. А ведь имелись еще и частные, которые в разы превосходили правительственные заимствования. На этом Фрунзе и сыграл, обещая новую гонку морских вооружений. Для Франции это означало, что в 1926-27 годах просто выбывание из клуба морских держав, то есть скатывание до уровня Дании или какого-то иного лимитрофа. Да и для Великобритании тоже катастрофу. США, кстати, также охотно пошли на купирование новой гонки морских вооружений, так как их федеральное правительство в эти годы едва-едва набирало денег на оплату экипажей кораблей в минимальное их обеспечение. Теперь же Лондон и Париж, введя мораторий на выплаты по долговым обязательствам банкам США, вдохнули жизнь в экономику. Ведь они и сами, прекратив обслуживать долг, высвободили разом порядка трети своих бюджетных средств, что позволило начать нормально финансировать и армию, и флот, и прочие структуры. Про частный сектор и речи не шло. Там вообще началась песня. И многие крупные компании испытывали определенную эйфорию, начав готовить экспансию на рынке Латинской Америки, которые еще в начале года крепко держали компании из США. Да, конечно, взрывного роста пока не произошло. Слишком мало времени для эффекта. Но ситуация в этих ключевых державах Запада радикально изменилась. И финансовая, и прежде всего психологическая. Рыночный и бытовой оптимизм буквально стали захлестывать эти страны, придав обществу оживление. О том же, как оживились военные, и вообще говорить сложно. Ведь на фоне стремительно растущей угрозы со стороны СССР у них появилось финансирование, нормальное, вменяемое финансирование, из-за нехватки которого те же французы очень многие образцы довольно интересной техники и разрабатывали крайне долго, и строили сильно ограниченными тиражами. Союз тоже не стоял в стороне от этого праздника жизни. Например, из-за критических проблем у американских нефтяных компаний, начавшихся осенью, стал стремительно расти экспорт советской нефти. Что бы ни получилось, если бы ключевые британские нефтяные компании не оказались связаны с Ротшильдами. В силу обстоятельств, вызванных долговым кризисом, часть из них оказалась убита, а остальные отправились в бега, потеряв контроль над ключевыми активами. Что спровоцировало дележ собственности, в некоторой степени парализовавший бизнес. Вот в Союз и пошли танкеры. Да и в остальных сферах сырьевого замещения Союз чувствовал себя неплохо. Шел уверенный рост экспорта, укрепляющий торговый баланс. Тем более, что и германская промышленность из-за оккупации фактически ушла с рынков. Даже с тех, на которых она после поражения в мировой войне все еще присутствовала. Но это не главное. Куда важнее трудовая миграция, которая началась из бьющихся в лихорадке США. В первую очередь, конечно, инженерно-технических кадров и квалифицированных рабочих. В меньшую — разной интеллигенции, включая ученых. Ну и уход бизнесменов, куда уж без этого. Работать в условиях полного развала банковского сектора было крайне затруднительно. Для того, чтобы перехватить значимую часть этого потока, уходящего, разумеется, в Великобританию и Францию, Союзу требовалось выполнить три ключевых условия. Прежде всего, доказать всему миру, что в нем нет коммунизма. И что важно, он даже не намечается, ибо коммунизм как идеология выступал пугалом на мировой арене в те годы похлеще всяких религиозных фундаменталистов 21 века. Во всяком случае, для людей с высокой профессиональной квалификацией, являвшихся в подавляющем большинстве сторонниками правых взглядов. Да, социал-демократия, которой теперь официально шел Союз, все еще оставалась левой парадигмой развития, но вполне подходящей для людей и правых взглядов. Следом требовалось показать, что в СССР прозрачная и ясная система правил для бизнеса, а не то, что было в оригинальной истории. То есть людям нужно было увидеть, их тут не ограбят. И после событий 1917-18 годов это было крайне важно. Национализация без компенсации, именуемая красивым словом «конфискация» или «экспроприация», была, по сути, обычным разбоем. С такой репутацией довольно сложно убеждать бизнесменов переводить свои производства в Союз. Да, в 1926-28 годах произошли сильные изменения в СССР. Да, изменилось законодательство. Да, появилась практика германских концессий, которые стали, по сути, переносом бизнеса. Но, в общем, сложная тема. Как говорится, ложечки нашлись, но осадочек остался. И потребуются годы безупречной репутации, чтобы бизнесмены перестали коситься на советскую власть, как на обычного разбойника с большой дороги. Третьим же компонентом, главным, являлись инвестиции. Много инвестиций, промышленных, разумеется. И под очень гуманный процент, а лучше вообще в рамках беспроцентной помощи. Это было важно в том числе и потому, что российская, а вслед за ней и ранняя советская экономика отличалась критической нехваткой денег. Не просто где-то в отдельной отрасли, а вообще. Их тупо не было. В какой-то мере это напоминало дефляционный кризис США, но только на первый взгляд. К дефляционному кризису СССР перешел в ходе реформ 1928-30 годов. И по иному сценарию, из-за чего, среди прочего, Михаил Васильевич противился экономическим преобразованиям Сталина, которые, как метко отмечал Рыков, не имели никакого отношения к экономике и являлись сущей катастрофой. Впрочем, сейчас речь шла про инвестиции. Точнее, про их нехватку. И это требовалось исправлять, срочно исправлять, чем Фрунзе и занимался. Влив за 1927-28 год в Союз внебюджетных промышленных инвестиций на сумму порядка 21% общесоюзного бюджета. А сам бюджет Союза, по сравнению с оригинальной историей, удалось раздуть до 11,2 миллиардов в 1928 году, не увеличивая налоговую нагрузку. То есть в инфраструктуру инвестиции оказались где-то на 2,3 миллиарда. И их в первую очередь вкладывали в строительство домов и дорог, что тянуло за собой очень много всего. В заводы напрямую тоже вкладывали, но едва ли пятую часть. В принципе, не очень много. Можно было бы нарисованных денег вливать в промышленные инвестиции и больше, но Михаил Васильевич осторожничал и старался вкладывать такие пустышки в создание новой инфраструктуры в соотношении 1:5, 1:4 по отношению к бюджету, чтобы ненароком не спровоцировать инфляцию, самую вредную и бесполезную вещь для развития промышленности. Особняком стояли инвестиции, полученные через возврат части средств Коминтерна, которые в свое время выводили из разграбляемой страны. Вроде как на мировую революцию. На словах, разумеется. Впрочем, тут суммы выглядели достаточно скромно. В пределах 250-270 миллионов рублей. Сюда же относились и различные материальные активы на сумму порядка 2 миллиардов, перемещенные в Союз из Германии в рамках релокации производств. А также 380 миллионов промышленных инвестиций, приехавших из Швеции и Чехословакии. Но все эти подводные течения не афишировались. В публичном же поле буквально из каждого утюга вещали о бурно растущей экономике Союза. Почему она росла? Потому что социализм, ну, точнее, социал-демократия. Так как за риторикой следили очень тщательно, и упоминалось слово «коммунизм» в периодике СССР к концу 1928 года крайне мало. Ибо зачем дразнить гусей попусту?